Противный ветер забирался под чересчур тонкое пальто. Мне стало холодно и неуютно. А подъезд, в котором жила Лена Литвинова, показался мне омерзительно грязным. 6 ступенек вели к пахнущим мочой лифтам. А когда кабина, скрежеща и повизгивая, двинулась вверх, в ней погас свет. Дверь в квартиру с железными цифрами 98 распахнулась сразу. Я раскрыла было рот и осеклась. На пороге, в халате, стоял угрюмый охранник из театра «Рампа». Тот самый мужик, откровенно радовавшийся смерти Кости Катукова. «Чего вам?» — весьма нелюбезно гаркнул хозяин. Я сняла вязаный колпачок, пригладила волосы и ответила. «Майор Романова из уголовного розыска. Не узнали?» «А я вас и не знаю», — ответил милый мужчина. «Неужели не помните?» «Приходила в рампу ко Льву Валерьяновичу». «А-а-а!» — протянул мужчина. «А документик предъявите-ка?» Только вчера я самозабвенно глядела одну из серий «Ментов» и теперь точно знаю, как следует показывать служебное удостоверение. Быстрым, словно многократно отработанным движением, я вытащила из сумочки красную книжечку, на мгновение раскрыла ее перед носом бдительного гражданина и тут же захлопнула, всем своим видом демонстрируя, что процедура знакомства закончена. «А теперь, гражданин Литвинов, объясните, где находится ваша бывшая жена и что это за история с кражей произошла в надлежащей ей квартире? Кстати, насколько я понимаю, вы имеете свою жилплощадь, так что же вы сделаете тут?» «Я Николаев, Александр Николаевич», — проговорил мужик, отступая вглубь. «Лена не меняла фамилию. Не хотела с документами возиться». «Понятно», — отрезала я и поинтересовалась. «Ну и где говорить станем?» «Если не возражаете, на кухне», — ответил Александр. Мы втиснулись в крохотную 5-метровую кубатуру, битком набитую баночками, коробочками и кухонной утварью. «Что случилось?» — поинтересовалась я, пролезая к малюсенькой табуреточке, стоящей между окном и плитой. Интересно, для кого она предназначена? Даже я с трудом уместилась в этом пространстве. Александр вздохнул и принялся рассказывать. В тот день Лена, как всегда, ушла на работу рано. Костюмерша приходит в театр загодя. Работа навалом. Глажка, чистка, кое-где следует подшить кружева, кое-где проверить пуговицы. А ведь еще есть шляпы, сапоги, ботинки. Словом, уже в полдень Лена скачет с утюгом вокруг доски, а возвращается совсем поздно. Весь день квартира стоит пустая, но в то памятное утро на диване осталась спать ее двоюродная сестра Женя, приехавшая из Брянска. Поезд прибыл за полночь. Женя еле-еле успела на метро и от конечной станции была вынуждена взять такси. Маршрутки уже не ходили. Почти всю ночь родственницы проболтали. Утром Литвинова, так и не отдохнув, понеслась в театр. А Женя улеглась на диван, завернулась в одеяло и сладко захрапела. В этой истории могло бы быть на один труп больше, но Жене просто фантастически повезло. Лена давно болеет диабетом и никогда не выходит из дома без шприца с инсулином. Но в тот день забыла его в ванной и, как назло, почувствовала себя плохо. Лев Валерьянович вызвал скорую, а потом велел костюмерше ехать домой. «Выспись как следует», — сказал он женщине. — Без тебя справимся. И чем только по ночам занимаешься? Синяки в пол лица. сестра приехала. Заболтались. «Ну-ну», — ухмыльнулся администратор. «Ты у нас девушка незамужняя, на выданье». Лена страшно обозлилась на скабрезную шутку Льва Валерьяновича и хлопнула дверью. Домой она поехала на такси. Начиналась мигрень. В голове шумело. Еле-еле передвигаясь, Лена дошла до квартиры и позвонила. Но Женя не открыла. Удивленная хозяйка полезла за ключами. Через секунду перед ее глазами предстала душераздирающая картина. Все вещи из стенки были вывалены на пол. Кругом валялись в полнейшем беспорядке счета, квитанции, письма. Немногие книги разодраны, видеокассеты разбиты, альбомчики с фотографиями вспороты. Но самое страшное ожидало ее на диване. Там, в окровавленном одеяле, лежала недвижимая Женя. Лена кинулась сначала к сестре, потом к телефону, затем снова к сестре, пытаясь уловить намек на дыхание. Но, по счастью, врачи приехали почти мгновенно. Женю увезли в институт Склифосовского. Лена сейчас находится там. А Александра она попросила пока пожить у нее, так как панически боится оставаться одна после случившегося. Местные оперативники расценивают происшедшее как самую банальную кражу. Из секретаря пропала коробочка с не слишком дорогими золотыми украшениями и $1000. А на кухне хозяйка недосчиталась красивой резной серебряной лопаточки для торта и двух таких же подстаканников. Оставалось загадкой, отчего домушники полезли в небогатую квартиру одинокой женщины. Следователь полагал, что они просто ошиблись адресом. Рядом расположены четырехкомнатные апартаменты директора одного из московских рынков. Александр замолчал. Я внимательно посмотрела на него. «Ох, сдается, начальник оптушки тут ни при чем». И шли к Лене за документами. «Надо срочно звонить Нине Никитиной. Не ровень час, и до парикмахерши доберутся». «Где у вас телефончик?» «Пожалуйста», — с готовностью сказал Александр и вытащил из кармана халата трубку. «Только лучше разговаривать из комнаты. На кухне фонит очень». Я почувствовала, как по спине пробежал озноб. Мои глаза уставились на руку Николаева. Большое ширококостное запястье украшали вульгарно дорогие золотые часы. На циферблате нагло скалилась грудастая русалка. «Какие оригинальные часики!» — пробормотала я плохо слушающимися губами. «Откуда они у вас? Дорогая вещица?» «Намекаете, что обыкновенный охранник не может обладать такими?» — вскинулся Александр. «Думаете, украл?» «Ну, кража еще не самое страшное преступление». «Брат у меня есть родной», — довольно сердито пояснил Николаев. «Миллионами ворочает. Бизнесмен. Вот и подарил на день рождения игрушку тысячную». «Что же он вас на приличную работу не устроит?» — медленно спросила я. «Небось, надоело у двери цепным псом сидеть?» «А это не ваше, простите, дело», — обозлился Александр и сердито пнул ногой стол. «Наше семейное дело. Может, сам не хочу у брательника под началом пахать?» «Ладно», — согласилась я. «Вы правы. Вопрос службы и впрямь глубоко личный. Но у меня есть другой, касающийся Костика Тукова». «Ну?» — нахмурился Николаев. — «Вы его за что убили?» Мужик побледнел. Серые глаза неожиданно превратились в ярко-голубые и четко выделились на лице. Губы из красных стали желтыми. Мелко-мелко задергалась левая щека. Это была чисто сосудистая реакция. Под влиянием ужаса в кровь поступило слишком много адреналина. Сосуды сузились. Кстати, это-то и улавливает детектор лжи. Но Николаев решил не сдаваться. «Ну и бред вы несете!» — нарочито твердым голосом произнес он. «Придет же такая дрянь в голову!» «Послушайте, Саша!» — ласково сказала я. «В тот день, когда мы с вами первый раз встретились, мне не очень хотелось раскрывать свою принадлежность к правоохранительным органам. И я сказала вам, будто иду поговорить с человеком, ответственным за похороны Кости. Помните?» «Ну? А припоминаете, что вы тогда ответили?» Николаев напрягся. «Идите по коридору к администратору. Организацией погребения занимается Лев Валерьянович». «Не совсем», — усмехнулась я, чувствуя себя Жегловым. «Не совсем правильно, милейший. Вы в сердцах воскликнули. Допрыгался, догулялся. По нему давно пуля плакала». «А почему вам пришло в голову, что Катуков застрелился?» «И ваша бывшая жена, и Лев Валерьянович считали, будто Котю ударили ножом. Откуда такая осведомленность?» «Да просто так брякнул», — отбивался охранник. «Нет, не просто так», — жала я. «К тому же в тот момент, когда вы, застрелив несчастного Катукова, искали документы, в дверь позвонила женщина. Наверное, вы перепугались до смерти. Но пришедшая тут же сообщила, что прислала ее Катя Романова за бумагами, которые лежат в черном чемоданчике. Следует признаться, вы не растерялись. Схватили кейс, вытащили папку с листочками синего цвета и негативами и отдали пустой портфельчик тетке». «Да не было такого!» – заорал Саша, подскакивая на табуретке. «Ну и чушь! Какие документы? Какой портфель?» «Черный», — пояснила я. «Кожаный. Очень небольшой. Скорее даже папка с замочком. Отпираться глупо. Вы приоткрыли щель и высунули кейс наружу, специально не показываясь женщине на глаза. Она хоть и сказала, якобы мы с вами не знакомы, но вы все же не решились предстать перед ней. А может, Костя как раз в этот момент умирал? Хотя нет. От таких ранений побегают моментально, без длительной агонии. Но дама запомнила вот эти часы. «Да таких будильников пруд пруди!» — просипел Николаев. Теперь его лицо стало совсем черным, а губы из желтых превратились в синие. «Нет!» — покачала я головой. «Игрушечка, как вы сами справедливо только что заметили, очень дорогая и не всякому по карману. Впрочем, в подобных случаях, как правило, проводят эксперимент». «Какой эксперимент?» — забормотал мужик. «Неужели вы кино никогда не смотрите?» — восхитилась я. «Следственный, конечно. Вот вчера в ментах свидетельница видела убийцу со спины, из окна. Так ее опять поставили на лестничной клетке в присутствии понятых, а по двору стали проводить мужчин примерно одинакового телосложения и в похожей одежде». «И что?» – прошептал Саша. «То ли он и впрямь тупой, словно валенок, то ли прикидывается. А то, пожала я плечами, что, естественно, она его опознала. Нет ничего тайного, что не становится явным. Нет преступления без свидетелей. А в вашем случае это молодая, решительная дама с великолепным зрением, острым умом и необыкновенной сообразительностью. Приведут 5 мужчин с часами и попросят высунуть руку в щель приоткрытой двери. Под давлением таких улик и неопровержимых доказательств отпираться глупо. Вам следует признаться, суд учтет добровольное раскаяние». Очевидно, я все же обладаю артистическими задатками, потому что в роль майора вжилась полностью.